А я не понимаю, что ты имеешь в виду? Она вздохнула и пояснила. Если бы я могла сама догадаться, то не спрашивала бы тебя. Ну, посуди сам. Ты раньше здесь уже бывал. Гай тебя знает. Так почему ты не можешь встретить самого себя? Потому что тогда я уже покинул это время. Я перенес нас сюда в тот самый день, когда хозяйка моего меча исчезла, и я покинул земное время и вернулся в Валхалу. Исчезла? Ты хочешь сказать, умерла? Полагаю, что да. До тех пор, пока проклятие Бладринкера не попало тебе в руки, это была для меня единственная возможность освободиться на время от чар моего заколдованного меча. Ты единственная из всех женщин, овладевших проклятием Бладринкера, которая меня отпустила. Остальные быстро поняли, какие выгоды сулит им меч, и держали меня в своем времени. Они никогда не расставались с мечом, не продавали и не дарили его, что тоже могло бы освободить меня, если бы новый владелец меча оказался мужчиной. Я был у них в подчинении вплоть до их исчезновения. Но ты ведь не знаешь, наверное, умерла ли эта женщина. Ты ведь не был в тот момент с ней рядом. Нет, ее замок находился в Анжу. Розалин вспомнила, что рассказывал ей Гай о том, как его отдали к Торну вооруженосцы. «Это была сестра Гая?» — спросила она. «Ее звали Блит?» «Он упоминал о ней?» «Да, сегодня утром». Торн коротко кивнул. Блит и ее брат находились под опекой лорда Вильгельма, и их верность своему сеньору не знала границ. По просьбе Блит я отправился сюда, чтобы охранять Вильгельма и сражаться за его дело. Почему ты согласился на это? Ведь ты не обязан был сражаться на его стороне. Нет, можешь не отвечать, добавила она, передернувшись от отвращения. Дурацкий вопрос. Тебе ведь все равно, за кого сражаться, лишь бы участвовать в битве. Он рассмеялся. «Ты думаешь, что так хорошо меня изучила?» «Когда дело касается сражений», — хмыкнула она. «Конечно». Заметив его смущение, она поспешила добавить. «То есть, мне кажется, я понимаю, что это для тебя значит». «Возможно», — промолвил он. «Во всяком случае, это была справедливая война. Вильгельм имеет законное право на английский престол. Англичане горько пожалеют, что вместо него отдали трон узурпатору Гарольду Годвинсону». Услышав такие речи, Розалин чуть не рассмеялась. Она могла бы сослаться на десятки научных исследований, которые оспаривали право Вильгельма на английскую корону. Вильгельм, незаконно рожденный, был одним из величайших авантюристов своего времени. Но историю не переправишь. Он стал первым нормандским королем Англии и передал престол по наследству своим потомкам. Торн был прав. Англичане жестоко поплатились за свое неповиновение. Она не собиралась спорить с Торном. Ей были известны факты и за, и против. А ему была знакома только одна точка зрения на этот вопрос. Получалось, что у нее имеется преимущество перед ним в споре. Кроме того, она вспомнила, что давно хотела спросить у Торна,